16. Слава победоносного флота разнеслась по Корсике, Сардинии, по другим соседним островам и заставила их сохранить верность Отону. Корсику, однако, чуть не погубило безрассудство прокуратора Декума Пекария, смотри примечание 44, принесшее ему самому смерть, а пользы в столь долгой и трудной войне не оказавшее никому. Примечание 44. Императорская провинция Сардиния и Корсика была переведена Нероном в число сенатских. О роли прокураторов в сенатских провинциях смотри примечание 35 и примечание 48 книги 1. Конец примечания. Из ненависти к Отону он решил поддержать Вителия силами корсиканцев, чем оказал бы ему, даже если бы задуманный план и удался, лишь незначительную помощь. Собрав всех, кто пользовался на острове влиянием, Пакарий рассказал о своих намерениях, а возражавших ему триерарха либурнских судов, смотри примечание 45, Клавдия Перрика и всадника Квинтия Церта велел убить. Остальные, устрашенные их гибелью, присягнули на верность Вителию. Примечание 45. Скоростные парусники, введенные в состав римского флота после битвы при Акции и игравшие в нем роль привилегированных судов особого назначения. Они были длиннее и уже обычных римских судов и заострены с обоих концов. Конец примечания. Однако, когда Пакарий приступил к воинскому набору и начал требовать от местных жителей, не привыкших ни к какому порядку строгого исполнения воинских обязанностей, они стали проклинать обрушившиеся на них тяготы и раздумывать о своем бедственном положении. «Мы живем на острове», — рассуждали они, — «Германия и легионы от нас далеко, а флот рядом», — страница 57-я. Не раз ведь уже было, что моряки уничтожали население и губили людей, даже надежно защищенных пешими и конными войсками. Все как один отвернулись от Пакария, но, не решаясь пока что выступить открыто и прибегнуть к силе, выжидали подходящего времени для мятежа. Он был убит, раздетый и беспомощный, вместе со своими слугами, когда однажды, проводив гостей, собирался сесть в ванну. Убийцы сами доставили Отону их головы, будто головы врагов, однако они не получили ни награды от Отона, ни наказания от Вителия. В бурном течении событий это преступление затерялось среди других несравненно больших.